Эвелин закрыла глаза, все глубже погружаясь в сон. Она думала о матери, о муже. Что он будет делать, когда узнает, что с ней произошло? Сможет ли простить? Ведь это ее вина. Только ее. Если бы она не бунтовала, как какой-то капризный ребенок, и позволила себе помочь, ничего бы не случилось. Хорошо, что совсем скоро это все закончится. И, возможно, она даже ничего не запомнит, отключится, пока он будет делать свои грязные дела. А потом она уедет в закрытую клинику. И все равно, что будет с Джереми или с Джаредом. Вдруг стало стыдно. Надо будет все-таки запомнить его имя. С этой мыслью Эвелин провалилась в сон. Ей снилось утро. На часах 5:48. Она просыпается от врывающихся в комнату лучей солнца, открывает глаза и тут же зажмуривается. Еще попытка, робкая, осторожная. Прищуренными глазами сквозь вуаль белесых ресниц она видит знакомый интерьер и стул у окна. Там сидит муж и смотрит на нее, улыбаясь. Сейчас он подойдет и погладит ее по голове, по длинным, ниже плеч волосам, слегка взъерошенным после упоительной ночи. Девушка тянет к нему руки, приглашая сесть рядом, но он не двигается. Еще секунда, и до Эвелин доходит, что он не настоящий, всего лишь восковая фигура, как те, что стоят в музеях, пародируя знаменитых актеров, певцов, политических деятелей. В следующий миг все меняется. Она сначала слышит жуткий шум и только потом замечает, что солнце заволокло тучами, и крупные капли бьют по стеклу, влетают сквозь приоткрытые двери и разливаются в целые реки на светлом паркетном полу. Вода поднялась, уже намокли края простыни, свисающие с матраса, все выше и выше. Эвелин понимает, что лежит на промокшем насквозь матрасе. Она вскакивает на ноги, прыгает в воду и барахтаясь в грязной воде, перемешанной с сухими опавшими листьями, глиной, старыми газетами, пытается пробраться к двери, выходящей на веранду. Руки и ноги немеют от холода. Длинная ночная рубашка надувается пузырем за спиной, мешает идти. Наконец, руки прикасаются к стеклу. Двери закрыты, а вода все прибывает и прибывает. Еще чуть-чуть, и девушка барахтается, словно в огромном аквариуме. Легкие разрывает от желания вдохнуть воздух, но нельзя. Кругом одна вода. Эвелин кричит беззвучно. Только пузыри поднимаются к потолку и путаются в хрустальной люстре. Еще мгновение. Стекло разбивается в крошку. Поток воды устремляется на деревянную веранду, выплевывая девушку из комнаты, словно вишневую косточку. Эвелин, скрючившись, лежит на полу и хватает ртом воздух. А вода продолжает биться о продрогшее тело, промораживая его до костей. Девушка пытается встать, но босые ноги разъезжаются на скользких досках. Кое-как, спустившись по ступенькам на хлюпающую водой землю, она бежит за угол дома, подальше отсюда. Белая, с голубыми полосами спортивная машина с открытым верхом стоит заведенная. Ксеноновые фары призывно горят. Аварийные огни подмигивают, приглашая сесть за руль. Она не хочет этого, боится. Последний раз, когда она видела свой «Шевроле Камаро» в реальности, он был весь искореженный. Передние фары разбиты, на белых кожаных сиденьях расплывались пятна крови, смешавшись с дождем. Не подлежит восстановлению. Так было написано в заключении автомастерской. Она тогда так и не узнала, кто был тот мужчина, угнавший ее машину, с того самого кармана, где она бежала в темные переулки домов, и где, посидев еще минутку, Джет Парсонс навсегда распрощался со своей мечтой, хлопнул дверью и ушел. Эвелин оббегает машину и несется по подъездной дорожке. Ей хочется бежать быстрее, но все движения заторможены, словно воздух превратился в кисель. Сзади раздается звук ревущего двигателя, визжат покрышки. Она не оборачивается, но уже понимает, что «Шевроле» сорвался с места и вот-вот нагонит ее. Удар, боль во всем теле. И в следующий момент она уже за рулем. Крыша открыта, и в машину льется непрекращающийся дождь. Вода уже добралась до щиколоток и совсем скоро доберется до колен. Девушка вцепляется в руль и давит педаль тормоза. Ничего не происходит. Потеряв управление, машина несется по ночным улицам. Эвелин пытается вращать руль, но он не слушается. Она – заложник жуткого монстра из пластика, кожи и металла. Звук давящих ночные улицы шин вдруг разрезает ехидный смех. Пронзительный. Он врезается в уши, разрывая барабанные перепонки, проникает через череп в самый мозг, словно сверло бормашины. И точно так же, как в кресле зубного врача, начинает пахнуть сжженной костью. Повернув голову вправо, Эвелин видит рядом Джета Парсонса, высокого, худого молодого мужчину, преследующего ее вот уже столько месяцев. Или нет? Это его голос? Это он истошно смеется, откидывая назад голову? Ему в рот заливается дождевая вода, бурлит, пузырится, но он не обращает на это внимания. Вдруг ее пронзает мысль. Она должна его спасти. Если не она, он погибнет, покончит с собой. Руки снова вцепляются в руль. Наконец-то она сворачивает в сторону и вдруг понимает, что они находятся на крыше небоскреба и несутся на всей скорости к краю. Удар по тормозам. Машина зависает над пропастью. Внизу бурлят улицы, заливаемые дождем. По ним, не останавливаясь, едут машины, сигналят, ударяются друг в друга. Люди, маленькие, как муравьи, бегают по тротуарам. Вода поднимается выше, и им страшно. Надо бежать наверх, спасаться. И толпа пускается в подъезды, течет по лестницам, сбивая друг с друга с ног и затаптывая до смерти. Эвелин выбирается из машины, пытается кричать. Джет еще там, в салоне, по пояс в дождевой воде, смешанной с машинным маслом и бензином. Она кричит, но голоса нет. Лишь жалкий писк вырывается из раскрытого в немой истерике рта. Девушка бежит к пассажирскому сиденью, цепляется за мокрую рубашку, пытаясь вытащить кажущееся невесомым тело. Пальцы соскальзывают, замершие руки не слушаются. Пронизывающий ветер подталкивает ее к краю крыши. Машина покачнулась, и вот они вместе летят вниз. Слишком быстро приближается вспененный дождем асфальт. Эвелин зажмуривается, кричит и... Она не может пошевелиться. Буквально чувствует, что совершенно не может управлять своим телом. Ни ногами, ни руками. Даже дышать уже сложно. И совсем не хочется бороться. Еле-еле подняв веки, девушка вращает глазами, пытаясь рассмотреть хоть что-то в полумраке, подсвеченном лишь лампочкой, свисающей с потолка. Эвелин лежит на кипе старых газет, и вокруг нее только потрепанные желтые листы, испещренные маленькими черными буквами. Чуть в стороне стоит инвалидное кресло. В нем сидит молодой мужчина с впалыми щеками. Глаза блестят в свете лампочки. Он смотрит на нее. Губы шевелятся, но слов не разобрать. Девушка хочет что-то сказать ему. Ей нужно что-то сказать. Но изо рта вырываются лишь булькающие звуки. Свет тускнеет. Становится холодно. Тело не просто бездвижно. Оно окоченело. Как будто прочитав ее мысли, мужчина в инвалидном кресле кидает в кипу газет зажженную спичку. Она горит голубым огнем, охватывает листы бумаги. Пламя подбирается к ее ногам. Оно не обжигает, наоборот, словно жидкий лед, окутывает свою бездвижную жертву от ступней, поднимаясь к коленям, прикасаясь к бедрам, как нежный любовник. Твердеет живот, едва вздымающаяся грудь. Теперь не только закричать, даже вдохнуть нельзя. Боли нет, нет страха, нет ничего, только дикая усталость и желание поскорее уснуть. Свет меркнет, и Эвелин Маккой проваливается в вечное ничто.